куда вы закидали несовместимую еду. Песок-то является сигналом о действиях ваших неразумных, если поточнее, то просто-напросто глупых, извините уж меня, но факт неоспоримый. Иные жалуются. «Ой, глаза у меня постоянно чешутся. Что делать? Что предпринять? Какие капли закапать?» «Ничего, закапывать вовсе не надо. Надо просто проанализировать, что же вы такое-такое съели, что кишечник просто раздражает. Вот он вам и подсказывает, довольно грубо бывает. Брось-ка ты утомлять меня, милая моя!» У нас на курсах такие смешные истории бывают. Удивляется человек. «Так я ж всю жизнь питался под девизом «опасно для жизни» или «надо же, меня в родной заводской столовой вредной для жизни пищей кормили». Потому и удивительного ничего нет, что уже к 40 годам, а к 50 тем более, наживает человек язву, гастрит, болезнь печени, камни в почках и тому подобное. Однако мы немного отошли в сторону от повествования, хотя повод был весьма и весьма серьезный для того, поговорили о еде, которую не надо употреблять, если хочешь быть здоровым и иметь глаза зоркие, лучистые, видящие, без всяких костылей и очков. А что, если нам отдохнуть немного от теории? Поговорим немного о любви, особенно к нашим глазкам. На своих занятиях я довольно часто спрашиваю, любите ли вы свои глаза? Какие они у вас? Одна женщина была просто потрясена, услышав такое. Оказывается, она напрочь забыла, какие же у нее глаза. Даже цвета не могла припомнить. Представьте, многие забывают. А когда я прошу ответить на следующий вопрос, как вы относитесь к своим глазкам? Так ученики мои бывают в полном недоумении. Пожимают плечами, мол, глаза как глаза, чего к ним особенно относиться? Правильно. Мы начинаем обращать внимание на свои глаза только тогда, когда они перестают видеть или когда они очень устали или заболели. Очень интересное стихотворение написала одна наша соратница из города Ярославля. Оно как напутствие тем, кто хочет восстановить зрение, а также красоту своих глаз, блеск их, говорящий о том, что и здоровье ваше тоже изменилось. Давайте прочитаем его еще и еще раз, вникнем в эти строчки, которые так просто говорят нам о значимости и уникальности наших глаз. «Мои глаза». А вас писать? Но мы почти что не знакомы. Как много я могла б сказать о тех, что рядом с вами дома. А вот в свои бы заглянуть, возвышенно назвать их очи, понять, что тут к прозренью путь. Об этом думалось не очень. Хотя 5 лет уже, друзья, как прочитала Бейтса я. Итак, да здравствуют глаза! Я буду вами заниматься, и пусть бежит из вас слеза. Хочу я миром наслаждаться, открыв вас настежь, как весной мы солнцу окна